Раздел четвертый. Он видел, как она красиво вильнула задом, выбираясь из машины. Потом захлопнувшаяся дверь закрыла от него ее ножки в сеточке. Она помахала ладошкой, и каблучки зацокали по направлению к неоново-горящей пасти клуба. Охранники ее сразу пропустили, и пасть проглотила ее. Он засек время, чтобы хоть как-то ориентироваться в событиях, которые теперь пойдут без его участия. 12:15. Достал из бардачка парабеллум, отдернул затвор, проверил. Патрон, как и положено, оказался в патроннике. Зачем-то подержал в руке увесистую штуку. Она явно придавала уверенности. Вернув пистолет в бардачок, он уперся глазами в охранников у дверей клуба. Те были абсолютно спокойны. Мимо них проходили посетители, в основном парочки или шумные молодежные компании. Никого подозрительного. Хорошо, что на входе всех проверяют металлоискателем. Оружие не пронесешь. 12:23. Как медленно идет время. В тишине, какая внезапно навалилась, глухо и кругло распухал, прорывался к реке только грохот дискотеки. Андрей не забывал поглядывать и по сторонам. Обычная суета, ничего примечательного. Машины проезжали в основном мимо. А вот секунды будто остановились. 12:35. Должно быть, встреча уже началась. 12:40. Охранники, а им бы первым сообщили, если бы в зале произошло какое-то ЧП, маются бездельем, ручеек посетителей иссяк. 44. Уже пора бы. Может, возникли какие-то переговорные трудности? Третий не соглашается просто так передать деньги, ну хотя бы часть. В любом случае переговоры идут, иначе Фло уже вернулась бы. Без пяти час. Где-то вдалеке вдруг завыла сирена. Андрей физически почувствовал ее приближение. Он оглянулся. По каменному изгибу набережной быстро скользила яркая змейка. Красная мигалка, синяя, одна, вторая, третья, еще две. Они приближались. Их запев становился все тревожней. Куда они направляются? И в этот момент что-то произошло. Андрей не сразу понял, музыка прекратилась, перестала грохотать. Он обернулся на вход, охранники сгрудились возле дверей. Зачем? Они их запирают? И тут появились, нестерпимо пульсируя светом и воем, те самые яркие машины. Милицейские, скорые, пожарные. Промчаться мимо? Нет. Свернули к входу в клуб и остановились. Прошел час. Андрей не знал, как он выжил в эти 60 минут. Сначала, как прикованный, сидел в машине, смотрел на центральный вход в клуб, куда никого не подпускали понаехавшие со всех сторон милиционеры. Машины, клюнувшие носами бордюр, давно выключили сирены, но позабыли погасить мигалки. И те все кидали и кидали во тьму какой-то мертвенный, бесполезный свет. Он возникал и пропадал, как последняя надежда. Посетителей из зала не выпускали, это было странно. Понятно, там что-то произошло, но что? Мобильник Фло не отвечал. Впрочем, звонил, видимо, не только Андрей, и скоро возле клуба стала собираться толпа встревоженных и немедленно примчавшихся сюда родственников. В конце концов, минут через 40 освещенный вход в клуб полукругом обступила темная молчаливая толпа. Но людям никто ничего не сообщал. Это поразило Андрея, покинувшего машину и перебравшегося сюда, в толпу. Он рассчитывал что-то понять из встревоженных разговоров людей, но они только передавали какие-то слухи, один несуразней другого, и вдруг до его ушей донеслось: «Теракт! Теракт?» Это меняло дело. Он вдруг снова услышал не только перепуганные шепчущие голоса, он услышал все звуки. Странно, но он ожил, и мозг заработал быстрее и четче. Если теракт, то Фло тут ни при чем. Она сейчас где-то в зале. Вряд ли бомба была мощной, иначе дело не обошлось бы двумя скорыми, которым, кстати, до сих пор никого не вынесли. Возможно, адская машина вообще не сработала как следует. Но почему никого не эвакуируют? Почему не выпускают из здания? Ведь это было бы логично. Значит, угрозы новых взрывов нет. Зато никого не выпускают, чтобы не упустить виновников. Чувствуя, что теряет контроль над своими нервами, Андрей стал протискиваться сквозь толпу вперед к очищенному от людей и ярко освещенному пятачку. Он увидел знакомого охранника, того самого, которому дал щедрые чаевые. Охранник помогал милиционерам сдерживать толпу, все больше приходящую в нетерпение. Подобравшись к его плечу, Андрей замер. И через минуту, чего стоила ему эта минута, тихонько подергал его за рукав. Охранник недоуменно обернулся в полоборота, уставился на Андрея маленьким черным глазом, буквально затерявшимся где-то под огромными, будто распухшими надбровными дугами. Второй глаз закрывал от Андрея приплюснутый сломанный нос. Взгляд бывшего боксера не отличался добротой, но, признав щедрого пиджака, маленький колючий зрачок вдруг заблестел теплее. — Что произошло? У меня там знакомые! — прошептал Андрей. — Не велено! — Что не велено? — Не велено пока разглашать! Охранник уже было повернул к Андрею свою дюжую спину, как вдруг почувствовал в руке висевший по шву хруст купюры. Осторожно покосившись, настоящих рядом шепнул: — Там взрыв! — Что, теракт? — Нет, взрыв небольшой, направленного действия. Кого хотели убить, того и убили. Так что вам волноваться нечего. Скоро двери откроют, свидетелей уже опросили, а подозреваемых и вовсе нет. В общем, дело тухлое. Минут через 10 начнут людей потихоньку выпускать. Только сперва труп вывезут. — Труп? А кого убили? Мужчину или женщину? — Не знаю. И заметив, что Андрей в волнении открыто полез за бумажником, охранник испуганно удержал его дрожащую руку, оглянулся. — Да что вы! Честное слово! Не знаю! — А где произошел взрыв? — В туалете. — В каком? В каком именно? — И в каком? Не знаю, — прошептал охранник и тут же опасливо шагнул в сторону, громко прокричав знак того, что ревностно выполняет свои обязанности. — Не положено! Отойдите! Андрей оцепенел. Он тупо смотрел в удалявшуюся спину. Через несколько минут действительно объявили: «Сейчас будут выпускать посетителей. Просьба всем отойти от входа и дать подъехать машине скорой помощи. Сначала отправим ее». Металлический звук громкоговорителя возымел действие. Толпа медленно расступилась, но Андрей остался на месте. Он вблизи видел, как тут же подкатила к порогу скорая помощь, как открылся вверх ее задний люк, как засуетились люди в белых халатах и вынесли на носилках серый продолговатый куль из какого-то мягкого непрозрачного пластика. Андрей даже почуял душный запах табака, исходящий от двух санитаров. «Посторонись!» — дошло до его сознания. Он шагнул назад, в толпу. Носилки качнули, поднимая их в машину. То, что было в куле, тоже качнулось. И вдруг в прореху, там, где расстегнулась молния, как живая выскользнула белая тонкая женская рука. На ее среднем пальце зелено горел изумруд.